холодно и душно. Мы посидели немного и вышли. Наверное, с нами увязался Курт, забавно пьяный. Наверное, кто-то еще. Неважно, раз память не сохранила подробностей. Важным было то, что была ночь, море было спокойным и причмокивало, как спящий ребенок, а небо тихо шевелилось, будто ветер переворачивал страницы книги. Это в темноте продолжали свой путь птицы. Сначала мы бродили вдоль пляжа по мокрой от росы бетонной дорожке, потом спустились к воде. Песок здесь был плотным и тяжелым, как одним пластом снятая овечья шерсть, полная золотых крупинок. А потом вдруг все замерзли и отправились по номерам спать. Два дня прошли в семинарах, докладах, питьи дурного советского пива и отличного местного вина и рискованных беседах то в одном, то в другом номере. Здесь, за Кавказским хребтом, ничего не изменилось. Здесь можно было чувствовать себя свободными и не опасаться последствий, даже не зная, что дни империи сочтены. По утрам и после обеда народ бродил по пляжу, сосредоточенно выискивая в прибрежной гальке куриного бога. Такое же выражение лиц я наблюдала позже у тех, кто смотрит в монитор компьютера. Но тогда писательское братье еще и не предполагало, что перейдет с бумажных носителей на электронные, благородно избавив государственные и частные архивы от своего рукописного наследия. На третий день после обеда мы поехали на тряском местном автобусе в соседний городок, где остановились наши общие знакомые. То, что они общие, показала очная ставка. А накануне ты просто сказал, что тут неподалеку отдыхает твой приятель Кирилл, журналист-международник из АПН, и что он не один. Понимать это следовало так. У приятеля роман, скрываемый от посторонних глаз. Мир тесен. Роман у него оказался с моей приятельницей, поэтессой, только в Москве я об этом и не догадывалась. Ты представил нас, и Кирилл с улыбкой похлопал тебя по плечу. Этот общемужской пошловатый жест означал одновременно и одобрение, и обещание помалкивать. Однако ни того, ни другого не требовалось. Не беря в расчет мое присутствие и проигнорировав протестующий взгляд поэтессы, Кирилл поинтересовался, как поживает твоя жена. Видимо, все свои дипломатические навыки он израсходовал до отпуска на службе. Ты рассмеялся и заметил, что он, мотаясь по командировкам, здорово отстал от жизни, и ты вот уже скоро, как полгода, живешь у родителей, что развод — дело времени, но плохо с одним. Светочка препятствует твоему общению с сыном. Уменьшительно-ласкательная Светочка, как ни странно, сразу расставила все по местам, наперед избавив меня от малейшего намека на ревность. В твоем исполнении это имя прозвучало чуть иронично, как нарицательное, а не собственное, невольно приоткрывая завесу над историей отношений. Бестактность Кирилла пришлась кстати. Заблаговременно расставленные в анкете галочки давали тебе возможность больше не возвращаться к этой теме. Так же, как и я, ты знал, что графа «семейное положение» в некоторых случаях не имеет никакого значения. Корпус, где жили мы, располагался на крошечном мысу, отгороженный от моря полосой бамбука и высоких камышей. Позади, до гор, простиралась долина с озером, рекой и разрознена растущими эвкалиптовыми и кипарисовыми деревьями. А здесь горы подступали вплотную к морю, нависали над домом и дорогой, идущей вдоль побережья. Пространство не продувалось, замерший воздух был насыщен субтропическими запахами, сгущался, маревом дрожал над землей. В городском саду эвкалипты, кипарисы, самшитовые кустарники, кусты магнолий и рододендронов, еще сотни неузнаваемых в лицо, но божественных представителей флоры были живым воплощением титанов, богов, героев и существ рангом пониже, наглядной иллюстрацией метаморфоз. Они не казались преувеличенными, они были естественны так же, как немного на особицу растущая лавра-вишня наглядный результат кровосмесительных игр бессмертных, так же, как похожее на растение неисчислимое заклинательное